Глава 13. Мы нанимаем нового проводника. Несколькими часами позже плот уже доставил меня в лагерь. Как мы туда добрались, я не имел ни малейшего понятия. В какой-то момент воды озера сменились соленой морской водой. Впереди показались знакомые очертания прибрежной линии Лонг-Айленда, а потом на поверхности вынырнули две дружелюбные большие белые акулы лоцманы и сопровождали меня к берегу. Когда я причалил, первый же взгляд на лагерь подсказал мне, что он опустел. Самая середина дня, но на стрельбище для лучников никого не было. Стена для уроков скалолазания изливала лаву и шипела сама по себе. Я побежал в трапезный павильон. Никого. В домиках тоже никого. Затем я заметил, что над амфитеатром курился тоненький струйки дыма. Рановато что-то для лагерного костра. Я сильно сомневаюсь, что мои товарищи увлеклись поджариванием маршмаллоу. Я помчался туда. Не успел я приблизиться, как услышал голос Херона, делавшего какое-то объявление. Когда же до меня дошел смысл его слов, я буквально застыл на месте, допуская мысль о его смерти. После столь долгого отсутствия известия о нем мы не можем надеяться, что наши молитвы услышаны. Я поручил его лучшему другу, той, кому удалось выжить, совершить прощальные почести. Я пробрался к задним рядам амфитеатра, и никто меня не замечал. Все смотрели вперед на Аннабет. Она взяла в руки длинные погребальные полотнища, вытканные из зеленого шелка с вышитым на них трезубцем, и бросила их в костер. В лагере сжигали мой саван. Затем она повернулась лицом к собравшемуся. Выглядела Аннабет просто ужасно. Глаза ее опухли от слез. Но она взяла себя в руки и сумела произнести. Мне он казался самым храбрым человеком из всех, кого я знала. Он, но тут она увидела меня и побагровела. А потом, что было сил, закричала. «Он здесь!» Все головы обернулись ко мне, и у каждого вырвался изумленный вздох. «Перси!» — завопил Бекендорф. Несколько ребят бросились ко мне, окружили и принялись изо всех сил дубасить по спине. Со стороны детей Ареса слышались возгласы досады, а Клариса так выпучила глаза, словно она поверить не могла в то, что у меня хватило наглости выжить. Херон припустил вскачу в мою сторону, и все расступились перед ним. «Эгегей!» — с видимой радостью воскликнул он. «В жизни и так не радовался появлению в лагере какого-нибудь полукровки. Но ты обязательно должен рассказать мне, где ты пропадал?» — перебила его Аннабет, врезаясь в толпу ребят. «Я подумал, что она собирается врезать мне по морде». Но вместо этого она обняла меня так крепко, что аж ребра затрещали. Ребята притихли. Аннабет смутилась и отодвинулась. «Мы все думали, что ты погиб, рыбьи мозги». «Извини», — сказал я. «Я просто заблудился». «Заблудился?» — завопила она. «И целых две недели не мог отыскать дорогу в лагерь? Где же ты был в таком случае?» Аннабет, в свою очередь, перебил ее Херон. «Может, этот вопрос мы обсудим в более тесном обществе? Так прошу всех вернуться к своим ежедневным обязанностям». Не ожидая согласия, он с такой легкостью подхватил нас с Аннабет на руки, как будто мы были котятами, забросил себе на спину и галопом поскакал к большому дому. Целиком всю историю я им рассказывать не стал, потому что не смог заставить себя пуститься в откровение Акалипса. Я просто объяснил, что устроил взрыв на горе Сен-Хеленс и меня вышвырнул из вулкана. Рассказал, что очутился на одном необитаемом острове, где меня разыскал Гефест, и сообщил, что я могу покинуть остров. На его волшебном плоту я приплыл к лагерю. Все это было чистой правдой, но когда я рассказывал ее, ладони у меня вспотели. «Тебя не было 2 недели». Голос Аннабет звучал более спокойно, но выглядела она все еще ошарашенно. Когда я услыхала про взрыв, я подумала, знаю, что ты подумал. Извини, но зато я понял, каким образом мы можем продолжить путь через лабиринт. Мы говорили об этом с Гефестом. Но он ответил на наш вопрос? Не совсем. То, что он сообщил мне, я уже знал и делал. Теперь я все понял. Я изложил им свою идею. Аннабет просто челюсть отпала от удивления. «Перси, ты с ума сошел?» Херон откинулся в своем кресле на колесиках и принялся задумчиво поглаживать бороду. «Были прецеденты?» «Да, были. О том, что Ариадна помогла Тесею, вам известно. Гориет, Табмен, примечание. Гориет, Табмен создала подземельную железную дорогу, по которой беглые невольники перебирались из южных штатов США на север страны и в Канаду во время гражданской войны в Америке. Дочь Гермеса также воспользовалась содействием многих смертных для прокладки подземной железной дороги. «Но это мой поиск», — повысила голос Аннабет. «Это я должна вести его». «Конечно, дорогая девочка, он твой», — Херон, казалось, смутился, «но тебе требуется небольшая подсказка». «Это вы называете небольшой подсказкой? Это несправедливо и самая настоящая трусость. Это, конечно, трудно согласиться с тем, что и нам бывает нужна помощь смертных», — сказал я. «Но это правда». Аннабет бросила на меня гневный взгляд. «Ты самый вредный тип, которого я знаю». И пуля вылетела из комнаты. Я уставился ей вслед, чувствуя себя немножко обиженным. Не переборщила ли она самым храбрым из всех, кого она знала? «Не переживай, Аннабет успокоится и все поймет», — успокоил меня Херон. «Она немного ревнует тебя, мой мальчик. Глупо, на нее это не похоже». «Но что поделаешь», — вздохнул Херон. «Аннабет очень ревниво относится к своим друзьям, если этого еще не заметил. Горячо переживает за них, и она сильно беспокоилась за тебя. Сейчас же, когда ты вернулся, думаю, она поняла, на каком именно острове ты так задержался. Наши глаза встретились, и я понял, что Херон догадался про Калипсо. И впрямь трудно что-либо скрыть от человека, который вот уже 3000 лет готовит героев к битвам. За это время он всяко успел повидать. Не будем останавливаться на том, что с тобой произошло, — продолжал он. — Главное, что ты вернулся. — Это вы, Аннабет, скажите, — буркнул я. Херон улыбнулся. — Утром я поручу Аргусу доставить вас обеих на Манхэттен. Можете навести твою мать, Перси. Ее необходимо успокоить. Мое сердце учащенно забилось. Все время, что я прохлаждался на острове Калипсо, мне в голову не приходила мысль о том, каково приходится маме. А она ведь считает, что я погиб. Что со мной произошло, если я даже не подумал об этом? «Херон», — обратился я к учителю, — «а как дела у Тайсона с Гроувером?» «Понятия не имею, мой мальчик». Херон упорно не сводил глаз с погашенного камина. Можжевелка сильно расстроена. У нее даже все веточки пожелтели. Совет копытных старейшин отобрал у Гровера лицензию, как не явившегося вовремя на слушание. Если ему удастся вернуться живым, они отправят его в позорное изгнание. Кентавр тяжело вздохнул. Но Гровер и Тайсон весьма изобретательны. Мы до сих пор не теряем надежду. им не следовало отпускать их. У Гровера своя судьба, а Тайсон оказался достаточно храбр, чтобы не бросить его в одиночестве. Скажи, ты почувствовал бы, если бы Гроуверу грозила смертельная опасность? Думаю, что да. Между нами существует эмпатическая связь. Есть кое-что еще, о чем мне следует сообщить тебе, Перси, продолжал Херон. А, собственно, сообщить мне следует даже о двух вещах. Довольно неприятно, великолепно. Крис Родригес, наш гость. Мне тут же припомнилась картина, которую я увидела однажды в подвале. Клариса пытается разъяснить Крису происходящее, и он все бубнит и бубнит что-то в своем лабиринте. Он умер? Пока нет, нахмурился Херон, но ему становится все хуже и хуже. Сейчас мы отправили его в лазарет. Он не в силах двигаться. Мне пришлось буквально заставить Кларису продолжить обычные занятия, ибо она все время торчала у его кровати, ухаживая за ним. Он ни на что не реагирует, не принимает ни воды, ни пищи. Лекарства не помогают. Этот парень потерял волю к жизни. Я беспомощно пожал плечами. Хотя между мной и Кларисой постоянно происходили стычки, сейчас я ужасно жалел ее. Она изо всех сил пыталась спасти Криса. Теперь, когда я сам побывал в лабиринте, я понял, до чего легко было призраку Миносу свести с ума Родригеса. Если б я очутился там один, как он, без друзей, я бы тоже, наверное, рехнулся. Очень досадно об этом говорить, с трудом продолжал кентавр. Но вторая новость еще более неприятна. Из лагеря исчез Квинтус. Исчез? Но как он ухитрился? Это произошло 3 ночи назад. Ускользнул через лабиринт. Можжевелка видела, как он это сделал. Оказалось, твои подозрения насчет него были справедливы. Он шпионен тут на луку. Я рассказал Херону о ранчо 3Г3, о том, как Винтус покупал там скорпионов и снабжал ими армию Кроноса. Это не может быть простым совпадением. Сколько предательств! Херон испустил тяжелый вздох. Я так надеялся, что Квинтус окажется нашим другом, но оказалось, что осудил я о нем неверно. А как поживает без него миссис О'Лири? Слоняется вокруг арены мечников, не давая никому к ней приблизиться. У меня не хватает духу засадить ее в клетку или убить. Квинтус не мог бросить ее. Я уже сказал, Перси, мы в нем сильно ошиблись. А сейчас хватит, тебе надо готовиться. Иди. Утро вам предстоит много дел. Тебе и Аннабет придется поработать. Я ушел, оставив кентавра в кресле на колесиках. Он печально смотрел на погашенный камин. Я подумал о том, сколько времени Херон провел здесь, ожидая возвращения тех, кому не суждено было вернуться. Перед обедом я успел еще сбегать и взглянуть на арену мечников. Конечно же, миссис О'Лири. Большая черная мохнатая туша в самом центре поля лежала там, свернувшись калачиком и рассеянно дожевывая голову игрушечного солдатика. Едва завидев меня, она неуклюже вскочила и понеслась ко мне. Все пропало, едва успел подумать я. «Стоять!» Едва успел воскликнуть я, как она уже прыгнула на меня и принялась облизывать мне лицо. «Конечно, будучи сыном Посейдона, я становлюсь мокрым, только если сам хочу. Но, как оказалось, эти мои способности на собачьи слюни не распространяются». Поэтому сейчас мне здорово досталось. У меня было такое ощущение, будто я принял липкую ванну. «Тпру, малышка!» — заорал я снова. «Не дышать! Пошла прочь!» Наконец я ухитрился сбросить ее с себя. Потом потрепал за ушами и выдал ей гигантскую собачью галету. «А где же твой хозяин?» Как же он оставил тебя одну?» Собака заскулила, и выражение, написанное на ее морде, говорило, что миссис О'Лири тоже интересует этот вопрос. Я вполне готов был поверить, что Квинтус враг, но я никак не мог понять, почему он бросил миссис О'Лири в лагере. Если я и был уверен в чем-либо насчет него, то это в том, что к своей мега-собаке он по-настоящему привязан. Так я сидел, раздумывая над этой загадкой и вытирая с лица собачьей слюни, когда девчачий голос произнес: «Тебе еще повезло, что она не откусила тебе голову напрочь». На другом конце арены стояла Клариса, в руках у нее были меч и щит. «Я пришла вчера сюда потренироваться», — продолжила она, — «так это собачище меня чуть не сживало. Всегда считал миссис О'Лири исключительно умной собакой», — поддел я Кларису. «Очень смешно. Она попробовала подойти к нам. Адская гончая зарычала. Но я потрепал ее по голове, и она успокоилась. Безмозглая исчадие ада», — зашипела Клариса. «Не дает попрактиковаться». «Я слыхал про Криса. Мне очень жаль». Клариса принялась по периметру обходить арену. Дойдя до ближайшего набивного чучела, сделала резкий выпад. Одним молниеносным ударом отсекла ему башку, а следующим вонзила меч в кишки. Затем она преспокойно вытянулась чучело лезвия и двинулась дальше. «А, ты про это? Странные вещи случаются иногда». Ее голос чуть заметно дрожал. «Герои терпят поражение. Они даже погибают. Чудовище возвращается, как ни в чем не бывало». Она подобрала с земли металлический дротик и швырнула его на другой конец арены. Он угодил другому чучелу прямо меж глазниц, глубоко надвинутого шлема. «Интересно, она называет Криса героем так, будто он никогда не воевал на стороне титанов. Это сразу напомнило мне отношение Аннабет к Луке. Я решил не заострять сейчас внимание на этом вопросе». «Крис был храбрым», — сказал я. «Надеюсь, он еще поправится». Клариса посмотрела на меня так, будто следующей ее мишенью буду я. И, конечно, миссис О'Лири снова зарычала. «Ты мог бы сделать мне одолжение?» — спросила она. «Конечно. Если тебе удастся найти Дедала, не доверяй ему, не проси его помощи, просто убей его». Я открыл рот от изумления. «Клариса?» «Объясняю. Тот, кто мог сотворить такую вещь, как лабиринт, является настоящим воплощением зла, Перси, самого настоящего зла». В этот момент она здорово напомнила мне пастуха Эвритиона, ее старшего единокровного брата. В глазах у нее горел такой же упрямый огонь, будто она прожила на свете не меньше 2000 лет и здорово устала от увиденного. Потом Клариса быстрым движением вложила меч в ножны. «Тренировки окончены. Начинается настоящее сражение». Этой ночью я спал в своей собственной кровати, и в первый раз с тех пор, как очнулся на острове Калипсо, меня отыскали мои привычные сны. Я находился в королевских покоях, в большом белом зале с мраморными колоннами и деревянным троном. На троне сидел толстый мужчина с курчавыми рыжими волосами и лавровым венком на голове. Сбоку от трона стояли 3 девушки в голубых нарядах, по виду его дочери, потому что волосы у них тоже были рыжими. Дверь со скрипом отворилась, и Герольд объявил: «Минос, царь Критский». Я вздрогнул, но человек на троне улыбнулся дочерям и сказал: «Мне не терпится поскорей увидеть выражение его лица». Минос торжественно вошел в парадный зал. Он был такой высоченный и такой важный, что рядом с ним любой другой человек показался бы мелкой сошкой. Узкая борода посидела. Он немного похудел с тех пор, как видел я его в последний раз. Сандалии покрывала пыль, но в глазах Миноса сиял прежний жестокий блеск. Он отвесил человеку на троне сдержанный поклон. «Царь Кокол». Примечание. Кокол — царь Сиканов, после гибели циклопов, овладевший Сицилией, скрывал у себя Дедала, когда за ним прибыл Минос. «Приветствую вас. Вы разрешили мою маленькую задачку?» Кокол улыбнулся. «Едва ли ее можно назвать маленькой, Минос, особенно после того, как вы раструбили по всему миру, что готовы заплатить 1000 золотых талантов тому, кто ее отгадает. Предложение остается в силе?» Минос хлопнул в ладоши. В дверях появились два мускулистых стражника, с трудом тащившие большой деревянный сундук. Поднеся к трону, они поставили его на землю ног царя Кокола и откинули крышку. Блеснули золотые слитки. Ох, там их было столько, что вместе они, наверное, стоили несметное количество долларов. Царь Кокол выразительно присвистнул. «Вы, наверное, обобрали все свое царство, чтобы насобирать такую награду, друг мой. Не ваша забота». Кокол пожал плечами. «В общем, она и вправду оказалась несложной. Ваша загадка. Ее решил один мой подданный». «Отец», — предостерегла царя одна из девушек, та, которая оказалась самой старшей. Кокол даже не смотрел на дочь. Из складок мантии он достал закрученную спиральную морскую раковину. Сквозь нее была продета серебряная нить, на которой она и висела, как огромная бусина. Мина сделал шаг вперед и взял в руки раковину. «Один из ваших подданных, — сказали вы, — как же он сумел продеть нить, не сломав самой раковины?» «Взял муравья, представьте, привязал к крохотному насекомому нить и заставил его проползти сквозь лабиринт раковины, капнув на нее противоположный конец меду». «Смекалистый парень», — усмехнулся Минос. «О да, учитель моих дочерей, они к нему очень привязаны». «Даже так?» Глаза Миноса холодно сверкнули. «Я бы на вашем месте был поосторожнее. Мне ужасно хотелось предупредить Кокола, крикнуть ему, не доверяй этому темпу, брось его лучше в ров живыми львами». Но рыжеволосый царь только хихикнул. «Не стоит беспокоиться, Минос, мои дочери умны не по годам. А теперь будьте добры, мое золото». «Хорошо», — согласился Минос, — «но видите ли, оно предназначено тому, кто решил загадку, а это мог быть только один человек на свете. Вы приютили у себя Дедала». «Откуда вам известно это имя?» Кокол беспокойно заерзал на троне. «Это имя вора», — спокойно ответил Минос. «Было время, когда он работал при моем дворе, Кокол, и умудрился восстановить против меня мою дочь. Помог одному негодяю выставить меня дураком в моем собственном доме, а затем бежал от справедливого возмездия. Вот уже 10 лет, как я пытаюсь настигнуть его. Ничего не знаю. Я действительно предоставил кров одному человеку. Он оказался мне очень полезен. Предлагаю вам выбор, Кокол. Вы возвращаете мне беглеца, и это золото ваше. В противном случае вы становитесь моим врагом. Думаю, вы не захотите вступить в войну с Критом». Царь Кокол побледнел. Я подумал, как глупо с его стороны бояться, восседая на троне в разолоченном зале. Он ведь мог призвать всю свою армию. Миноса-то сопровождали всего 2 охранника, но Кокол явно трусил. «Отец», — снова мешала старшая дочь, — «вам не следует. Молчи, Аэлья», — оборвал ее царь. Он поскреб бороду, глаза его были прикованы к сундуку золотом. «Ваши слова неприятны мне, Минос. Боги не любят тех, кто нарушает законы гостеприимства. Боги не любят и тех, кто дает приют преступникам». «Вы правы», — кивнул Коко. «Вы получите того, о ком говорите, закованным в цепи. «Отец!» — снова голос старшей из дочерей. Он прозвучал гневно, но в то же мгновение девушка взяла себя в руки и сказала ласково. «Сначала позвольте нам устроить пир в честь нашего гостя, после долгого путешествия. Думаю, ему будут приятны горячая ванна, свежее платье и достойное угощение. Я почту за честь сама приготовить все для омовения». Она нежно улыбнулась Миносу, и старый царь ухмыльнулся. «Да, такого удовольствия я не хотел бы лишиться». Он взглянул на Коколу. «Увидимся на пиру, царь. Не забудьте привести с собой пленника». «Прошу сюда, ваше величество», — пригласила Аэлия Миноса. Она и ее сестры провели критского царя из парадной залы. Мой взгляд последовал за ними в купальню. Стены обширной комнаты были выложены мозаичными изразцами. Густой парк клубился в воздухе. Из крана хлестал ванну поток горячей воды. Аэлия с сестрами бросили в ванну пригоршни цветочных лепестков, налили туда какого-то масла, которое, должно быть, в Древней Греции исполняло роль геля для душа. И скоро вода в ванне покрылась пузырьками разноцветной пены. Девушки отвернулись, и Минос, сбросив с себя запыленное платье, ступил в воду. «Ах!» — закряхтел он от удовольствия. «Великолепно! Благодарю, мои дорогие! Путешествие мое и впрямь было утомительным и долгим. Вы преследовали свою добычу 10 лет, не так ли, царь Крита?» — спросила Аэлия, опустив ресницы. «Какой вы упорный человек, однако!» «Долгов я не прощаю», — усмехнулся Минос. «Ваш отец поступил мудро, вняв моим требованиям. Полностью согласна с вами, господин». У меня мелькнула мысль, что уж очень откровенно она льстит царю, но старик проглотил ее слова, не моргнув глазом. Сестры Аэли стали умащивать его голову благовониями и маслами. «Вы знаете, царь», — продолжала Аэли, — «Дедал ожидал, что вы его разыщете. Он так и понял, что эта загадка была ловушкой, но не мог отказать себе в удовольствии решить ее. Выходит, Дедал рассказал вам обо мне?» Минос чуточку нахмурился. «Да, господин, он плохой человек, царевна, моя собственная дочь, и та попала под его чары. Не слушайте его. Но он гений, царь Минос, и он считает, что женщины ничуть не глупее мужчин. Дедал учил нас размышлять, полагаться на свои собственные решения. Может быть, и ваша дочь научилась от него этому». Минос сделал попытку сесть в ванне, но тут сестры сильно толкнули его, и он погрузился обратно в воду. Аэлия подошла к нему сзади, держа на ладони 3 крохотных шарика. «Сначала я подумал, что это тоже благовоние, но когда она бросила их в воду, то из шариков выпрыгнули бронзовые нити и стали обивать тело царя. Они опутали его лодыжки, привязали запястья рук к бокам, а стали виться вокруг его шеи. Хотя я терпеть не мог Миноса, смотреть на это было противно. Он испугался, начал биться и кричать, но девушки сохраняли полнейшую невозмутимость. Скоро Минос стал совершенно беспомощным. Он неподвижно лежал в ванне, не понимая, напоминая бронзовый кокон, Фанат доходил ему до груди. «Что вы задумали?» — спросил он. «Зачем вы устроили это?» А Эля улыбнулась. «Дедал был добр к нам, ваше величество. К тому же мне не понравилось, что вы стали угрожать моему отцу». «Не забудьте передать Дедалу», — прорычал Минус, — «что я стану преследовать его даже после смерти. И если в царстве мертвых есть справедливость, то и там моя душа будет вечно преследовать его». «Храбрые слова, царь! Желаю вам найти справедливости в царстве мертвых». Как только она произнесла последние слова, бронзовые нити стали покрывать паутиной лицо Минуса, превращая его в бронзовую маску. Дверь в ванную комнату отворилась, и вошел Дедал. В руках он держал дорожную сумку. Волосы его теперь были коротко подстрижены, борода совсем побелела. Он выглядел старым и грустным. Подойдя к ванне, Дедал коснулся рукой бронзового лба маски. Нити мгновенно стали распускаться и тонуть в воде. Под ними была пустота, словно царь Минос растворился в воде. «Легкая смерть», будто размышляя вслух, произнес Дедал. «Это больше того, что он заслужил. Благодарю вас, прекрасные царевны. Вам не следует оставаться здесь, учитель». А Элия обняла его. «Когда отец обнаружит, что произошло...» «Да», — кивнул Дедал, — «боюсь, что я доставил вам беспокойство». «О, за нас не тревожьтесь, отец будет счастлив от того, что ему досталось золото старого царя, да и Крит далеко отсюда, но он обвинит вас в смерти Миноса, а потому вам надо уходить. Вы должны бежать в безопасное место». «Безопасное?» — переспросил старик. «Уже долгие годы я бегу из одного царства в другое, ищу покоя. Видимо, Минос сказал правду, и его преследования не прекратятся с его смертью. Под солнцем нет такого места, где бы меня приютили, когда разнесется слух об этом преступлении». «Куда же вы пойдете?» — спросила Аэля. «Туда, куда когда-то поклялся не возвращаться. Темница для меня послужит прежнее святилище». «Не понимаю», — пожала плечами Аэля. «Тем лучше для вас». «Но что с вами станет после смерти?» — спросила одна из младших сестер. «Вас ждет страшный суд, ведь каждый человек когда-нибудь умрет. Возможно, и так». Дедал вытащил из своей дорожной сумки свиток. «Я узнал его. Это был тот самый свиток, который я видел в своем прошлом сне. Свиток Пердикса, маленького племянника Дедала, а возможно и нет». Он потрепал Элю по плечу, затем благословил ее двух других сестер, опустил голову и бросил взгляд на медные нити, сверкавшие на дне ванны. «Найди меня, если осмелишься, царь-призрак». Дедал обернулся к облицованной мозаичными изразцами стены и коснулся ее ладонью. Засветилась отметка «Д», греческая буква «Дельта», и участок стены скользнул в сторону. Царевны так и ахнули. «О, вы никогда не рассказывали нам о тайных ходах», — неуверенно проговорила старшая из них. «Наверное, были очень заняты». «Лабиринт был очень занят, не я», — поправил ее Дедал. «Не пытайтесь следовать моим путем, дорогие ученицы, иначе вы потеряете разум». Постепенно этот сон перетек в другой. Теперь я находился под землей, в какой-то каменной палате. Лука и еще кто-то из полукровок при свете фонарика внимательно изучали расстеленную карту. Внезапно у Луки вырвалось ругательство. «Этот поворот должен был быть последним». С этими словами он скомкал карту и зашвырнул ее в угол. «Но, сэр», — запротестовал его товарищ, — «здесь карты не помогают», — ответил ему Лука. «Не переживай, я сам отыщу проход». «Сэр, правда ли, что большая группа воинов заблудила в лабиринте. Ты хотел спросить, не заблудимся ли мы? Да, это возможно. Зачем иначе? Как ты думаешь? Мы начали с того, что высылали одиночных разведчиков. Но поводов для беспокойства нет. Как только мы обнаружим нить, мы бросим вперед авангард. Но как нам удастся ее найти? О, Квинтус пройдет через лабиринт. Лука нервно сплетал и расплетал пальцы. Но все, что от нас требуется, это добраться до определенной точки, до арены. Но в одну часть лабиринта нельзя попасть, минуя ее. Потому-то нам и пришлось заключить перемирие с ее хозяином. Все, что от нас требуется, это... Сэр, послышался чей-то голос из коридора позади. В комнате появился воин в греческом доспехе с факелом в руке. Драконица обнаружила полукровку. Одного, Лука нахмурилась. Он бродил по лабиринту. Да, сэр, вам лучше самому взглянуть на него. Он в соседнем помещении. Наши загнали его в угол и держат там, не давая возможности сбежать. Кто это? Не знаю. Никогда не видел его раньше. Нам повезло, улыбнулся Лука. Кронос посылает нам удачу. Этот человек нам может понадобиться. Пойдем. Они выбежали в коридор, а я, охваченный страхом, проснулся и уставился в темноту перед собой. Полукровка, в одиночестве бродивший по лабиринту. Прошло немного времени, прежде чем я смог заснуть снова. На следующее утро я прежде всего позаботился о том, чтобы миссис Улири в достаточном количестве доставили собачьи галеты. Затем попросил Бекендорфа присматривать за ней. Он пообещал, хоть и не очень охотно. После чего я отправился на холм полукровок и по дороге встретил Аннабет и Аргуса. О фургоне по дороге в Нью-Йорк мы с ней мало разговаривали, да и Аргус хранил молчание. Глаза у него были разбросаны по всему телу, и, как говорили, один находится даже на кончике языка, что он очень не любил показывать. Аннабет выглядела измученной. Я даже подумал, что спалось ей должно быть еще хуже моего. Приснилось что-нибудь плохое? Нарушил я долгое молчание. Сначала она молча покачала головой, но потом все-таки ответила. Послание от Эвритиона через Эриду. От Эвритиона что-нибудь случилось с Ника? Этой ночью он сбежал с ранчо и укрылся в лабиринте. Сбежал. Почему же Эвритион не остановил его? Ника исчез, когда он еще спал. Орф напал на след беглеца и выследил его до самого скотного двора. Эвритион сказал, несколько последних ночей он слышал, как Ника говорил сам с собой. Только теперь он понял, что тот обращался с призраком. Ну, с Миносом. Ника угрожает опасность. Да, серьезно, Минос один из судей царствия мертвых, но он не утратил своей злобности, не знаю, чего ему надо от Ника, но... Нет, я не об этом. Прошлой ночью мне приснился сон и рассказал ей о Луке, о том, как было упомянуто имя Квинтуса, и что люди Луки обнаружили кого-то из полукровок в одиночестве, бродившем по лабиринту. Плохо. Аннабет стиснула зубы. Нет, это просто ужасно. Так что же нам делать? Она приподняла брови. Как что? У тебя ведь есть прекрасный план, который проведет нас через лабиринт. Была суббота, и нескончаемый поток машин мчался по дорогам в сторону города. Поэтому до маминой квартиры мы добрались только к полудню. Когда мама открыла дверь, то от радости принялась обнимать меня с такой силой, что вынести это оказалось немногим легче, чем облизывание соскучившейся миссис Улири. «Я говорила им, что с тобой все будет в порядке», — тараторила мама, и вид у нее был такой счастливый, точно гора с плеч свалилась. «А уж поверьте мне, я знаю, на что это за чувство». Она усадила нас в кухне и принялась угощать своим особым синим шоколадным печеньем, пока мы занимали ее рассказом о наших приключениях. Как обычно, я постарался пропустить самые пугающие детали, хотя без них почти ничего не оставалось и от самих приключений. Но все равно рассказ мой звучал достаточно страшно. Когда он дошел до того места, где я пообещал Гериону вычистить его конюшни, мама так разозлилась, что чуть не стукнула меня. «Я не могу заставить тебя сделать уборку в комнате, а для этого чудовища ты надумал вымести тонны навоза из его конюшен?» Аннабет расхохоталась. В первый раз за долгое время я услышал ее смех, и это было очень приятно. «Значит так», — констатировала мама, когда я завершил повествование о своих подвигах. «Ты нанес материнский ущерб острову Алькатрас, взорвал гору Сент-Хеленс, оставил без крова 500 000 людей, но при этом остался жив. Моя мама во всем умеет найти приятную сторону». «Ну да», — помедлил я, — «примерно так. Жаль, что здесь нет пола», — сказала она, будто бы самой себе. «Он хотел поговорить с тобой». «А, ясно, это из-за школы. Так много всего случилось с тех пор, что я почти позабыл про собеседование в школе Гуди. Я оставил здание, охваченное пожаром, а мамин друг запомнил меня выпрыгивающим в окно и удирающим во все лопатки». «Ты ему что-нибудь рассказала?» Мама отрицательно покачала головой. «Что я могла рассказать? Он знает, что ты не совсем такой, как другие дети, Перси. И он не глупый человек, он понимает. То, что ты делаешь не со зла. Но школьная администрация требует от Пола, чтобы он разобрался в происшедшем. Ведь в конце концов, это он привел тебя в Гуди. Он старается убедить их в том, пожар произошел не по твоей вине. Но так как ты убежал с места происшествия, то событие это приобретает не совсем хороший оттенок». Аннабет сочувственно посмотрела на меня. «Я знал, ей знакомы подобные ситуации. Я полукровок, мир смертных не самое гостеприимное и безопасное место. Я поговорю с Полом сам, — решил я, — после того, как мы вернемся из поиска. Я даже могу рассказать ему всю правду, если ты захочешь, мама». Мама положила руку мне на плечо и заглянула в глаза. «Ты сделаешь это?» «Ну да, а что? А то он еще подумает, что мы психи какие-нибудь». «Он уже так думает, тогда нам нечего терять». «Спасибо, Перси, я приглашу к нам Пола, когда ты будешь дома». Тут она чуточку нахмурилась. «Только вот когда ты будешь? Чем вы сейчас заняты?» «У Перси есть один план, которому мы намерены следовать». Аннабет задумчиво крошила пальцами печенюшку. И мне пришлось рассказать о нем маме. Она медленно кивала головой, слушая меня. «Похоже, вам придется нелегко, но мне почему-то кажется, что все отлично получится». «У тебя ведь и у самой есть такая способность, да, мам? Ну, как бы видеть сквозь туман». «Не совсем такая». Мама глубоко вздохнула. «Когда я была моложе, это было легче. Но ты прав. Я всегда могла видеть сквозь него. Даже больше, чем мне того хотелось бы. И именно эта особенность, не считая некоторых других, привлекла ко мне внимание твоего отца, когда мы с ним повстречались. Но прошу тебя, будь осторожен, сын. Пообещай мне благополучно вернуться домой». «Мы постараемся, миссис Джексон», — сказала Аннабет. но ваш сынок так рвется в самое пекло, что удержать его бывает непросто». С этими словами она встала и, отвернувшись от нас, уставилась в окно кухни. Я медленно складывал салфетку, стараясь не вспылить. «Ребята, что с вами?» — мама нахмурилась. «Вы что, поссорились?» Мы оба промолчали. «Понятно», — протянула она. Я подумал, что моя мама умеет видеть не только сквозь туман. Кажется, она сумела понять то, что происходит между мной и Набет. «Ладно, не будем об этом. Только вы не должны забывать, что Тайсон и Гровер рассчитывают на вашу помощь. Надеюсь на вас обоих». «Я знаю», — почти одновременно отозвались мы. И я смутился еще больше. Мама улыбнулась. «Перси, можешь воспользоваться телефоном в прихожей. Удачи вам, ребята». Я с облегчением выбежал из кухни, хотя толком даже не соображал, как мне сейчас лучше поступить. Пошел к телефону, взял трубку, набрал номер. Номер, конечно, уже 100 раз стерся с моей ладони, но это было неважно. Я его отлично помнил. Мы договорились встретиться на Таймс-сквер. Когда мы с Аннабет подошли туда, Рэйчел Элизабет Дэр стояла перед входом в отель «Мариотт», и она была вся золотая. Я имею в виду, что ее лицо, волосы, одежда сверкали золотой краской, и выглядела она так, будто к ней притронулся царь Мидас. Рэйчел стояла в таком виде неподвижно, словно статуя, а рядом с ней находились еще 5 ребят, тоже выкрашенных в разные цвета – медный, бронзовый, серебряный. Они замерли в разных позах, а мимо спешили толпы народа, и некоторые останавливались, чтобы на них поглядеть. Кое-кто даже бросил монетки на расстеленный на земле брезент. На табличке у ног Рэйчел большими буквами было написано: «Искусство города для детей. Пожертвования принимаются». Мы с Псанабет потоптались на месте 5 минут, разглядывая Рэйчел, но она, если заметила нас, то виду не подала. Не шевельнулась, даже глазом не моргнула. Я с моей гиперактивностью, конечно, на такое не способен. Стоять без движения для меня просто невыносимо. Да и Рэйчел, вся покрытая золотой краской, тоже довольно странное зрелище. Она была похожа на статую какой-нибудь знаменитости, актрисы или не знаю кого. Только глаза такие же зеленые, как и раньше. «Может, потолкнем ее чуточку?» — предложила вслух Аннабет. Я подумал, что это было бы нехорошо, но Рэйчел даже не шелохнулась. Прошло еще 5 минут. Со стороны стоянки такси к нам направился мальчишка, выкрашенный серебряной краской. Наверное, он там отдыхал, потому что, дойдя, встал рядом с Рэйчел и принял такую позу, будто собирается прочитать толпе лекцию. Тут только Рэйчел зашевелилась и сошла с брезента. «Привет, Перси!» — улыбнулась она. «Хорошее время я выбрала. Пошли, выпьем кофе». Мы пошли в одно местечко, которое называется «Кофе от лося». Это на 43-й Западной улице. Рэйчел заказала двойной экспрессо. Кофе такой, как любит Гровер, а мы с Аннабет попросили фруктовый десерт со льдом. Потом мы усели за столик, настоявший прямо под чучелом лося. Что интересно, на Рэйчел в ее золотом прикиде никто особого внимания не обратил. «Значит, это и есть Аннабет, правильно?» — спросила Рэйчел. «Меня зовут Аннабет», поправила меня подруга. «А ты всегда одета во все золотое?» «Не всегда. Мы собираем деньги для одной группы. Эта группа добровольно работает над одним проектом для начальных школ. Вы знаете, наверное, что из программы начальных школ исключено преподавание основ искусства. Свою акцию мы проводим один раз в месяц. Если повезет, то нам удастся собрать за раз примерно 500 долларов. Но почему-то мне кажется, что вы не об этом хотели поговорить со мной. Аннабет, ты тоже полукровка? Зашипела на нее Аннабет, тревожно оглядываясь. Ты еще объяви об этом на весь мир, ладно? Ладно, легко согласилась Рэйчел и, встав со стула, громко объявила на весь зал. Эй, все тут! Эти двое вовсе не люди. Оба они наполовину греческие боги. Вот как! Никто глаз не поднял. Рэйчел пожала плечами и села обратно. Да вас никому и дела нет. Не смешно, сердито буркнула Аннабет. Но это тебе не шутка, смертная девочка. Перестаньте ссориться, девочки, вмешался я, успокойтесь. Я не нервничаю, отозвалась Рэйчел. Стоит мне только оказаться рядом с тобой, как тут же начинаются разные неприятности. Например, на нас нападают разные чудовища. Чего тут нервничать, не понимаю. Слушай, я дико извиняюсь насчет того, в музыкальном классе. Надеюсь, тебя не выгнали из школы после этого. Ха, вот еще. Но задавали мне кучу вопросов про тебя. Я, конечно, прикинулась дурочкой. Это было несложно, уязвила Аннабет. Перестань же, попросил я. Рэйчел, видишь ли, у нас большие трудности, и нам нужна твоя помощь. Рэйчел прищурилась, уставилась на Аннабет. И тебе нужна моя помощь? Аннабет помешивала фруктовый десерт соломинкой. Ага, сказала она угрюмо, может быть. Я рассказала Рэйчел про лабиринт и про то, как нам нужно найти Дедала. Рассказала о том, что с нами произошло, когда мы в прошлый раз ходили по лабиринту. Итак, ты хочешь, чтобы вас туда повела я? Хоть, между прочим, я никогда раньше не бывала в таких местах. Но ты же видишь сквозь туман, настаивал я. И этим похоже на Ариадну. А могу поспорить, что ты найдешь верную дорогу. Лабиринту так легко тебя не надуть. А если ты ошибаешься? Тогда мы заблудимся, но в любом случае это опасно. Очень, очень опасно. Я могу погибнуть? Да. А помнишь, ты раньше говорил, что чудовищам нет дела до смертных? Твой меч, он... Это так. Небесная бронза не ранит обыкновенных людей. Большинство чудовищ не обратит на тебя внимания. Но Лука другое дело. Ему все равно, кто ты. Он использует смертных, полукровок, монстров, кого угодно, и убьет любого, кто встанет на его пути. «Как умелый мальчик», — пробормотала Рэйчел. «Он попал под влияние Титана», — высказалась его защиту Аннабет. «Он обманут». Рэйчел оглянулась, потом бросила взгляд по сторонам и сказала: «Ладно, я с вами». «Я даже опешил». Предположить не мог, что добиться ее согласия будет так легко. А ты не передумаешь? Не передумаю. Лето в этом году оказалось таким скучным. Никто ничего интересного не предлагает. Ваше предложение пока самое лучшее. Итак, что мне надо разыскать? Мы должны найти вход в лабиринт, ответила Аннабет. На территории нашего лагеря есть один. Но ты им не можешь воспользоваться. В лагерь доступ смертным закрыт. Она произнесла слово «смертным» таким неприятным тоном, будто это было не весь какое оскорбление. Но Рэйчел только кивнула, принимая во внимание сказанное. Ясно. А на что может быть похож вход в лабиринт? «На что угодно», — объяснила она Бет. «На кусок стены, камень, дверной проем, канализационный люк. Но на нем обязательно должна быть отметка Дедала. Греческая буква «Дельта», светящаяся голубым. Похоже на это?» Рэйчел вывела мокрым пальцем букву «Д» на поверхности столика. «Точно. Ты что, знаешь греческий язык?» «Нет». Она вытянула из кармана большую пластмассовую расческу и стала вычесывать золотые блестки из волос. «Мне только надо сходить переодеться. Приходите за мной к входу в отель «Мариотт». «Зачем?» — спросила она Бет. «Потому что в подвале этого отеля, ну там, где мы храним наши костюмы, есть еще один вход, и на нем нарисована эта буква».